Часть 9. Калининград, понедельник, 28 мая. Глава 76. Сабина действительно снова уснула. Открыв глаза, она увидела силуэт Коры, которая склонилась над ней и нежно коснулась ее плеча. «Сейчас половина пятого утра», — прошептала она. Сабина повернулась к Снейдеру. Он лежал рядом с ней, прислонившись головой к бочке, и тоже только что открыл глаза. Видимо, услышал слова Коры. Он встал и подышал в замерзшие ладони. «Давайте поищем способ проникнуть внутрь судна». Сабина тоже поднялась. Ее конечности онемели, и она ужасно замерзла. К тому же ей срочно нужно было в туалет. Вместе они пробрались к двери контейнера. Кора уже сняла пломбировочную проволоку, но дверь удалось лишь приоткрыть. В слабом сумрачном свете, проникавшем снаружи, Сабина увидела два перекрещенных металлических прута, которые фиксировали контейнер и блокировали дверь. «Я туда не пролезу», — объяснила Кора. Сабина прислонилась к стенке контейнера и просунула руку в щель. Она ухватилась за нижний металлический прут и, немного подергав, сумела вытащить его из крепления. «Не так громко», — прошипел Снейдер, когда прут ударился о стенку контейнера. Но Сабина проигнорировала его. Из-за волн, шума машин и ветра, пронзительно свистящего между контейнерами, никто не услышит грохота. Теперь она выпрямилась и сняла второй прут, однако он выскользнул у нее из рук и упал на пол. Сабина только увидела, как Снейдер закатил глаза. «Что?» — прошипела она. «Мы можем выйти». Не дожидаясь его комментария, она толкнула дверь. Ее тут же обдало ледяным ветром. Она почувствовала запах соленой воды, ощутила брызги и увидела нежную золотистую полоску рассвета на горизонте. Скагеррак бороздил открытое море, и, насколько Сабина сумела разглядеть, материка не было видно. На негнущихся ногах она очень медленно выбралась наружу, а затем спустилась вниз, опираясь на прутья нижнего контейнера. Сабина спрыгнула на палубу и тут же огляделась. Ни одного матроса. Большинство из них, вероятно, спали. А камер на палубе такой старой посудины, конечно же, не было. Следующим вниз спустился Снейдер. Сабина помогла ему, и он, кряхтя, встал рядом с ней. Затем они передали железные прутья Коре. Она закрыла дверь контейнера, временно закрепила пломбу и навесила железные прутья. Затем спрыгнула и мягко приземлилась рядом с Сабиной. «Это должно быть носовая палуба», — прошептал Снейдер. Сабина увидела множество швартовых канатов и кнехты, за которые они крепились. Здесь же находилось устройство для обеих якорных цепей. Они медленно пробирались по палубе. Палуба была мокрой и скользкой, а судно раскачивалось на волнах. Они прошли через небольшую квадратную баскетбольную площадку, которую команда соорудила с помощью больших сетей, и направились к стене, где стоял ящик со спасательными жилетами и многочисленные мусорные баки. Над ними висели красные спасательные круги. «Сюда!» — прошептала Кора. Она обнаружила трап. Узкая лестница с двумя поручнями слева и справа круто уходила вниз. Сверху висела табличка «Опасный груз на борту» по-английски. Ниже кто-то написал фломастером «Работаешь безопасно, умрешь старым». Они начали спускаться, и чем глубже находились, тем громче становился стук машин. В одном месте соединение труб над их головами подтекало. Вода звонко капала на деревянный пол, где уже образовался участок мха размером с ладонь. Сабина заглянула в коридор, откуда доносились приглушенные звуки радио. Она заметила, что потолок и двери кают также были обшиты деревянными панелями. Однако дерево, судя по всему, красили раз в 50 лет. Снейдер молча махнул рукой вниз, и они спустились по лестнице на следующую палубу. К счастью, им никто не встретился. «Интересно, у них большая судовая команда», — прошептала Сабина. «Может быть, 5 матросов и капитан». Снейдер остановился перед доской, на которой были изображены пути эвакуации и поперечный разрез судна. Хотя все надписи были на норвежском языке, большую часть было легко угадать благодаря некоторым символам. Центральный пост управления судном, радиорубка, камбуз, продовольственная комната, склад инструментов и запасных частей, лазарет и кают-компания для экипажа. Сабина попыталась запомнить, где что находится. «Куда нам нужно?» — прошептала она, получив общее представление о судне. Снейдер ткнул пальцем в план. «В грузовой трюм!» Он указал на лестницу, и они спустились на другую палубу. К этому времени шум насосов из машинного отделения и пыхтение дизель-генераторов стали настолько громкими, чтобы они могли говорить в полный голос, потому что при этом шуме их все равно никто бы не услышал. «Значит, вы все еще думаете, что Хокон возит какую-то контрабанду на этом грузовом судне?» — спросила Кора. «Какие у вас предположения? Оружие, наркотики?» «Или люди?» — Снейдер пожал плечами. «Я не знаю». Они достигли двери, ведущей в грузовой трюм. Снейдер открыл ее, и вместе они вошли в ангар, расположенный сразу за большим откидным люком. На потолке горели красные аварийные лампы, погружая все в темно-бордовый сумеречный свет. Сабина чувствовала себя как на подземной парковке. Здесь стояло множество автомобилей и мотоциклов, колеса которых были прочно зафиксированы. Дорогие модели всех популярных марок, и, судя по тому, как они блестели, это были новые машины. Кора прислонилась к капоту автомобиля, скрестив руки на груди, и обвела машины взглядом. «В сиденьях, колесах или бамперах могут быть спрятаны сотни килограммов наркотиков. Мы можем долго искать?» Снейдер покачал головой. Он присел на корточки рядом с мотоциклом и посветил фонариком своего мобильного телефона на лак. «Вы знаете анекдот про велосипедиста и таможенника?» «Нет», — Кора покачала головой. Сабина тоже не знала, но была удивлена, что Снейдер вообще помнит какой-то анекдот. «Смешной?» — спросила она. Снейдер не ответил. «Раз в неделю мужчина на велосипеде пересекает границу с Голландией», — начал он. «Ему якобы нечего декларировать, на багажнике у него только мешок с песком. Таможенники знают, что он везет какую-то контрабанду, но каждый раз, когда они открывают мешок, там на самом деле оказывается только песок. Когда много лет спустя таможенник выходит на пенсию, однажды он случайно встречает этого велосипедиста и спрашивает его, что же тот тогда перевозил контрабандой. И мужчина отвечает — велосипеды». Сабина закатила глаза. «Так вы думаете, что Хокон занимается контрабандой автомобилей?» В конце концов, ни на одной машине не было номерных знаков. Она открыла одну из водительских дверей, наклонилась и отперла капот. Затем подняла крышку и посветила фонариком в моторный отсек. Номер двигателя на картере отсутствовал. Не было ни буквенных обозначений, ни заводской таблички. Тем временем Кора выбрала другую машину. Она села в салон и подсветила телефоном приборную панель. Свет отражался в лобовом стекле. «Идентификационный номер транспортного средства отсутствует!» — крикнула она. Сабина тоже проверила это в своей машине. Обычно серийный номер автомобиля наносился лазером на стекло или гравировался на дверной раме. Ничего. Видимо, Снейдер был прав. Тем временем он осмотрел бензобак и колесные арки другой машины и теперь возился с зажиганием. «Здесь сняли GPS-трекер. Вероятно, с других автомобилей тоже». То есть ни происхождение автомобилей, ни их местонахождение уже не установить. Оставалось только два опознавательных признака — сама марка автомобиля и цвет. Сабина присела на корточки и осмотрела лак, стоявший рядом машины. Ей не пришлось долго искать. В свете лампы между дверью автомобиля и металлической рамой она обнаружила кусочек клейкой ленты, который соскребла ногтем. «Машины перекрасили», — отметила она. «По всей видимости, все эти новые автомобили угнаны», — предположил Снейдер. «И Хокон продает их в Восточную Европу». Это имело смысл. На Украине или в Беларуси никого не волновал перебитый номер двигателя. А тот, кто купит машину, будет стараться избегать дорожного контроля. Сабина встала. «Так что бизнес с мусором и металлоломом — это просто подработка». Вот чем зарабатывались настоящие деньги. И, предположительно, продажи информации из БКА и БНД. Но где находились эти документы?